Тем более, что рядом с ним теперь находились эти странные существа, в которой сам Филиберто Галан не видел ничего естественного. Ну, не может человек, одетый в полную броню, сутками стоять как изваяние, как безмолвная тень в углу, и начинать двигаться только по приказу, либо этого странного духа эльфа, либо этого самого мальчишки, который действовал с размеренностью магического голема. И от осознания этого старому магу становилось еще страшнее. Этот молодой парень только внешне был молодым, а вот внутри, магистру иногда даже казалось, что перед ним не человек, а какой-то легендарный демон, что его просто вынуждало паниковать еще больше. К тому же, этот сам молодой парень, едва услышав о том, на что именно вначале рассчитывал старый маг, громко расхохотался, указав ему на тот факт, что его уже ищут, весьма старательно, но не на территории столицы империи, так как многие видели то, как сам старый магистр не только вышел за пределы академии, но даже и за пределы стен города. И когда Филиберто Галан начал заявлять, что такого просто не может быть, по сигналу этого странного парня вперед вышел один из тех самых странно пугающих воинов. Что это такое? Не сдержав волны страха и паники, что сразу же накрыло его, когда этот странный воин, прямо на глазах магистра, резко ссутулился, и его достаточно крепкое и большое тело, словно потеряв свои очертания, перетекло в другой образ. Так что буквально спустя пару мгновений, стояла его полная копия. «Как вам такое, магистр?» – коротко усмехнулся Юрий, легким взмахом в сторону этой странного существа, что безмолвно стояло перед ним. «Или вы думали, что я просто из вредности и собственного упрямства отказываюсь сотрудничать с вами? Нет, там, в мрачных землях, есть такие секреты, которые в руки таких, как вы, просто не должны попадать. Вы же сами нарушили все правила и границы. Взять хотя бы тот самый состав, который вы сами называли сывороткой правды. Мне рассказать о том, для чего вы его мне подмешали? Или вы думали, что человек, который уже достаточно долго ходит в мрачные земли и темный лес, настолько глуп и наивен, чтобы поворачиваться спиной к тому, кто старательно пытался делать мне гадости? Вы настолько наивны, магистр?» Громкий смех парня, словно удар молнии, пронзил слегка затхлый воздух подвала и заставил старого мага вздрогнуть от осознания его ошибки и навалившегося на него ощущения бессилия. А парень буквально упивался тем, насколько сильно он унизил своего врага, который был уверен в своем превосходстве. И именно в этот момент старый маг понял, что проиграл. Проиграл в том самом деле, которое было фактически смыслом его жизни. Более того, этот молодой наглец, словно продолжая издеваться, рассказал старому магу о том, что тот сам, попав под воздействие своего же эликсира, когда Юрий подменил чашки с чаем, рассказал этому мальчишке о том, что и как он собирался сделать, и даже отдал ему все свои сбережения, что собирал всю свою жизнь и держал в хранилище банка гномов из клана Сумеречных гор, которые этот парень с радостью присвоил. «Теперь ты сможешь даже выкупить свой магический договор». Хрипя от злости и буквально захлебываясь от бессилия, старый магистр с трудом поднял свой взгляд от кандалов, артефактов, которые банально лишали его возможности использовать свою силу и возможности, чтобы найти путь из этой ловушки. «Там денег куда больше, чем стоит такой договор, и ты теперь легко сможешь перекупить его». «А зачем?» — снова расхохотался Юрий, взмахом руки отправив прочь того монстра, который снова перетек из облика старого магистра в облик воина и превратился в мрачную тень в углу. «Магистр, и вы тоже попались на эту хитрость. Раскрою вам страшную тайну. Этот договор был заключен мной мной. Смешно, правда? Посредниками в этой хитрости были именно гномы из банка клана Сумеречных гор, а вы все это время искали того, с кем я заключил договор. Ну, что же, вы уже ничего в данном случае не решаете. Ну и как вам сейчас? Чувствуете себя идиотом, которого провел молодой и наивный паренек? Прекрасное чувство, не правда ли? Вот так себя чувствовали себя те, кого вы так старательно использовали и обманывали. Всех тех разумных, которых учили и принуждали становиться своими марионетками. Много же их у вас было, и все у вас было хорошо. Вот, спрашивается, вы же могли спокойно сбежать их академии из империи? Могли. Но зачем вы захотели устроить на меня охоту? Вас так злило то, что я вам не подчиняюсь. Ну, что же, вы сами завели себя в эту ловушку. Слушая все эти разглагольствования, старый магистр нервно вздрагивал от каждого слова, как от удара кнутом. Ведь все то, что ей говорил в тот момент Юрий, были правдой. И все только потому, что этот парень действительно полностью прав. Прав в том, что Филиберто Галан мог просто исчезнуть, чтобы потом постараться нанести удар с более удобной позиции. Но ему настолько было тяжело признать тот факт, что какой-то мальчишка сумел своими действиями и непослушанием вынудить его бросить все и бежать, что он просто не смог отступить. И именно поэтому старому магу, буквально до зубовного скрежета, хотелось самому унизить этого мальчишку и даже, по возможности, уничтожить. Именно в этот момент Филиберто Галан вдруг вспомнил одну поговорку древних людей: «Месть – это блюдо, которое подают холодным». И ему бы, с учетом его жизненного опыта и знаний, было бы нужно банально постараться уйти в тень и использовать то, что он заранее продумал. Но магистр, кипя от ненависти к этому мальчишке и ко всем тем, кто уже ценил его, хотел навредить не только самому этому мальчишке, но и той самой императорской семье, так как понимал, что если даже этот мальчишка не переживет воздействие той самой сыворотки правды, та же самая принцесса Елена будет просто в бешенстве. «Вы и в эту глупость поверили, магистр», видимо уже банально устав смеяться над наивными домыслами и выводами старого артефактора, Юрий просто махнул рукой. «Это же игра, игра членов императорской семьи, чтобы вытащить на поверхность всех тех, кто может попытаться проявить себя в каком-то мятеже или заговоре. Любой разумный, который заранее может быть готов к таким поступкам, сразу же попытался бы воспользоваться такой возможностью, чтобы усилить свои позиции. И результат, который им был нужен, они все же получили. Вам напомнить о том, сколько различных дворян, включая даже представителей двух герцогских семейств, оказались на плахе и на рудниках. Это была провокация, которая просто продолжается. Принцесса Елена мне сама рассказала об этом. Именно поэтому меня и пытались убить. А вы все упустили из своего поля зрения. Вы меня рассмешили, магистр. Такие явные нюансы вы просто и увидели у себя под носом. А вы знаете, сколько теперь умников начали сейчас бегать и искать возможность, чтобы хоть как-то постараться начать влиять на ситуацию. Вы же точно видели то, как ко мне стали относиться даже студенты. Это все результаты игры самого императора. Может, вы не догадывались, что назначение принцессы Елены Наследной было сделано именно для того, чтобы вынудить проявиться всех тех, кто был заранее предрасположен к предательству. А настоящий наследник императора Адальберта – принц Георг. Иначе зачем было искать для него невесту за пределами империи Суран, очень далеко за ее пределами? Где логика в таких поступках? И, скажу сразу, у императора Адальберта все получилось. Услышав такие откровения, старый магистр просто паник. Словно из его тела банально выдернули тот самый стержень, который все это время держал его. Ведь все то, о чем упоминал Юрий, было настолько явным, что было видным прямо с первого взгляда. Ну, действительно, вот зачем мог принцессе империи понадобиться простой дворянин, который не имеет ни титула, ни манера, не говоря уже о его родословной. И все только потому, что для представителей императорской семьи он был никем и ничем. Таких как он были тысячи, если не десятки тысяч. И тут вдруг такой казус. Паренек из чужого, как было ранее, государство вдруг стало интересен принцессе. Да у нее перед глазами таких парней могло быть сотни, в любой день, а она выбрала именно его. А почему, не потому ли, случайно, что Юрий практически в первый свой день в академии сумел весьма неприятно удивить одного из высокородных дворян, который был уверен в своей безопасности и вседозволенности? Вполне может быть и такое. Слишком уж быстро, после того события, принцесса Елена взяла Юрия в оборот. Исходя из всех этих странностей, старый магистр теперь мог понять тот факт, что и сам Юрий старательно усиливал свои позиции, о чем прямо говорили эти самые странные монстры, мечущиеся по подвалу дух эльфа, не говоря уже о том, что открылось старому магу, когда насмехающийся над ним Юрий прямо рассказал о том, что это именно он и был тем самым разумным, который и был тем самым необычным держателем магического договора, которого старательно все это время искали все эти разумные, что желали подмять под себя этого парня. Он оказался куда более многообещающим и способным, чем даже старый магистр мог предположить. Как оказалось, у него у самого было куда больше денег, чем было даже у самого старого магистра. Но это было и не мудрено, так как этот парень продавал свои находки с территории мрачных земель прямо оптовым покупателям, а магистр всегда был вынужден обходиться процентами, которые мог отщипнуть от чужих доходов. Именно поэтому сам Филиберто Галан и хотел подмять этого парня под себя. Именно для того, чтобы получать все возможные доходы, какие только было бы возможно. И теперь, зная о возможностях этого парня, и после демонстрации ему парнем титановой карточки гномьего банка, магистр понимал, что именно удерживало его от желания подчиняться. Ведь имея такие деньги и возможности, что парню давали деньги и связь с гномами, этот молодой разумный мог достаточно легко купить не только титул, но и земли, достаточно дорогие, ухоженные и развитые, в удобном месте. И тут речь идет не о каком-то баронстве. Он мог легко купить себе все, что нужно, для получения титула графа, с манором, и никак не меньше. А зная о том, что на таком уровне клиента банка, чем сам старый магистр изрядно интересовался, он каждый год мог легко получать не менее 75 тысяч золотых, старый маг понимал, что такие деньги легко могли позволить этому парню жить в свое удовольствие всю оставшуюся жизнь, даже не занимаясь рискованными делами в мрачных землях и темных землях, не говоря уже про изготовление артефактов, так как подобный годовой доход не все герцогства получали, а тут, графство, да, кто-нибудь мог бы сказать о том, что так можно было бы и герцогский титул прикупить. Вот только с этим могли возникнуть некоторые сложности, так как подобное было просто глупым и бессмысленным без достаточно длинной и достойной родословной. Такого герцога просто не признали бы сами дворяне, так как даже вассалы такого высокородного просто были бы посмешищем. И все только потому, что их семейные древа были бы более достойными, чем у их сюзерена. Так что именно титулы монарграфа, а также и покровительство членов императорской семьи, могли позволить такому разумному занять достойное для него место. Тем более, что у графа вассалов могло бы и не быть. В частности, простые дворяне, из числа которых был и этот наглый мальчишка Юрий, в этой ситуации ни на что не влияют и не учитываются. Но сейчас старого магистра не особо все это интересовало, так как он теперь просто сломался под грузом всех этих доказательств того, что было буквально на виду, и теперь просто сидел как никому не нужный пленник в клетке с этими самыми артефактными кандалами, банально ожидая той самой судьбы, которую ему определил тот, кто ранее даже не воспринимался старым магом-артефактором всерьез. Тем более, что теперь этот старик, банально потеряв все, банально, сошел с ума, так как, пуская слюни и заговариваясь, Филиберто Галан уже жил в своем иллюзорном мире, который из-за всех этих огорчений и провалов, видимо, желая банально защитить его от реальности, полностью окутал его разум. И теперь все говорило о том, что этот процесс уже было не остановить. Девичье любопытство. Ваше высочество, знаете, я этого, немного, не понимаю. Задумчиво спросила принцесса Айонку своего будущего мужа, слегка лукаво стрельнув своими большими глазами из-под длинных полуопущенных ресниц. А как вообще так могло случиться, что ваша старшая сестра могла встретиться, да еще и вышла замуж за этого, достойного человека? Все то, что я слышу о том, кто он и откуда появился, да и про его жизнь, прямо говорит о том, что это было вообще в принципе невозможно. Или я действительно чего-то не понимаю? Этот вопрос был не такой уж и праздный, так как заранее понимая то, что ее отец, глава благословенной империи Шань, явно заинтересуется этим молодым разумным, Айонг хотела собрать как можно больше информации про того, кто мог весьма сильно заинтересовать самого могущественного разумного в ее родном государстве. И для этого ей нужно было изрядно постараться. Тем более, что она уже и сама поняла, что этот странный парень, который, как оказалось, изрядно интересовал практически всех разумных в этой самой империи Суран, был слишком необычным. Настолько необычным, что девушка, практически инстинктивно, почувствовала своеобразную опасность от той части его тайн, которые сейчас манили практически всех. И вся эта таинственность, которую семья императора Адальберта старательно развела вокруг этого парня, манила юную девушку, как манит огонек свечи мотылька в ночной мгле. «Да, это как-то само получилось», — коротко рассмеялся принц Георг, слегка легкомысленно махнув рукой, но заметив слегка помрачневший взгляд принцессы, и пояснил свою веселость. «Из этого никто тайну и не делает. Он тогда едва в нашем государстве появился. Тогда мою сестру пригласили на охоту, на оленя, и она согласилась. Вот на той охоте местные дворяне решили устроить своеобразный фокус. Специально подманили к месту охоты вепря, которого заранее подранили, чтобы этот зверь был злым и искал бы того, на ком смог бы выместить свою злобу. Зачем им это было нужно? Сразу же нахмурилась принцесса, тут же пытаясь понять весь замысел. Они же на оленя охотились, а для этого берут луки и легкие копья. Как максимум, короткие мечи. А вепрь, куда более основе существо, чем олень. И тут нужен совершенно другой подход. А вы, ваше высочество, явно разбираетесь в таких вещах. С явным восхищением проговорил принц, но заметив ее нетерпеливый взгляд, тут же продолжил рассказ. Так вот, они рассчитывали на то, что когда раненый вепрь нападет на кавалькаду принцессы, моей сестры, то сын местного дворянина, который все это и устроил, должен был защитить ее, и таким образом как бы привязать ее к себе, именно тем, что она была бы ему благодарна за спасение, и у них вроде бы все получилось, но не так, как они хотели, так как выскочивший из кустов разъяренный зверь, набросился на кавалькаду принцессы, и разбросал всех в стороны, и того самого выскочку, что хотел выслужиться, тоже отбросил как игрушку. Елена пыталась защититься, ударив фаерболами. У вас их называют огненными шарами. И именно в этот момент прямо в ухо вепря ударила тяжелая боевая стрела, которая и убила его на месте. Вот только в той стороне, откуда она прилетела, не было никого. Уже потом выяснилось, что там, только гораздо дальше, чем можно было подумать, стоял на привале торговый караван, с которым в столицу приехал Юрий. И именно он тогда, заметив нападение вепря на кавалькаду принцессы, из артефактного лука, который явно изготовил сам, сумел с огромного расстояния пристрелить взбешенного вепря. Кстати, всех, кто был виновен в случившемся, мой отец отправил на плаху, так как своими действиями они подвергли опасности представителя императорской семьи. И после этого благодарная принцесса Елена приблизила к себе этого самого Юрия. Ну, теперь-то мне все понятно. Такая привязанность часть может перерасти в нечто большее. Понятливо кивнула принцесса Айонг, но заметив легкую улыбку на губах стоявшего рядом с ней парня, тут же насторожилась. Я не права, там было что-то еще, ведь он достаточно симпатичный молодой человек, я сама видела то, как на него смотрели все эти молоденькие дворянки, что были во дворце императора на том празднике. Если бы не присутствие принцессы Елены, которая на них была готова сама наброситься, то его бы там просто разорвали. Это да, парень он симпатичный, да и воин не из слабых. Это уже многие у нас в империи знают. Коротко усмехнувшись, принц Георг даже не обратил внимания на ее оговорку про симпатичного парня, продолжил говорить. Моей сестре тогда было не до таких реверансов. Да, Юрий спас ее, но проблема была в том, что он был простым дворянином, да еще и из другого государства. Тут дело в другом. Когда он пришел в академию, чтобы поступить туда на учебу, там случился еще один казус. Один из молодых высокородных, которого, кстати, старательно подставляли Елене как потенциального жениха, решил поразвлечься и намеренно начал провоцировать новичков в академии, так как хотел таким образом возвыситься. И он уже пару раз так делал, но в этот раз ему не повезло. Он напоролся на Юрия, а уж у этого парня точно есть понимание о дворянской чести и достоинстве. Так что этому сыночку герцога изрядно досталось. И это даже несмотря на то, что этот маркиз даже додумался напялить на себя кольчужный доспех, и даже с кольчужными трусами. А также и то, что он был старше, и должен был быть сильнее, чем только что поступивший в академию парень. Вот только Юрию было все равно. И буквально одним ударом он выбросил этого идиота за пределы полигона. Самое смешное было именно тогда, когда этот самый маркиз, который едва успел подлечиться, заявился на императорский бал и начал там бахвалиться своей силой. Елена не только высмеяла его, но даже показала всем собравшимся дворянам и придворным иллюзию произошедшего с ним позора на полигоне. Он ей так надоел своими ухаживаниями, тут же поняла то, что и почему сделала Елена. Молодая девушка, жестокий подход, но эффективный. После такого ему лучше было бы ей на глаза лет 10 не попадаться. Да, какие лет 10? Снова усмехнулся принц, слегка кивнув головой, принимая услуги, вежливо подавшего ему кубок с легким вином. Они же потом, когда Елена с Юрием, которого именно после той стычки на полигоне и присмотрела, вышла из храма после тайного обряда бракосочетания, постарались убить Юрия и ранить Елену. И все для того, чтобы этот маркиз мог демонстративно ее спасти и скомпрометировать, чтобы вынудить ее выйти именно за него замуж. Вот только Юрий успел заметить угрозу и отреагировать, хотя и был ранен, тяжело. Потом приходилось почти 2 года скрывать тот факт, кто кто он и где находится. Он до сих пор не совсем восстановился. Вон, с тросточкой ходит. Да, с тросточкой ходит. Слегка насмешливо усмехнулась принцесса Айонг, медленно принимая от служанки кусочек аккуратно нарезанного фрукта, специально нанизанный на коротенькую остренькую палочку. Видела, вон как двух наших оболтусов осадил, мне даже понравилось. Я такой скорости в создании магических плетений даже не ожидала, а ведь он их точно создавал буквально по щелчку пальцев. Мне даже захотелось попробовать устроить своеобразный тренировочный бой между ним и нашими мастерами. Хотя, теперь даже не знаю, тренировочный бой, ваше высочество, задумчиво сделал маленький глоток принц Георг, и рассеянным взглядом осмотрев резную беседку, в которой они сидели в этот раз, это... Конечно, было бы можно устроить, если Елена не будет против. Она и так уже с отцом поругалась из-за этого парня. Хотя сам Юрий, может быть, и согласился бы, но тут точно не скажешь. Надо спросить, это было бы прекрасно. Тут оживилась принцесса. Так можно было бы устроить своеобразный обмен. И наши оболтусы бы успокоились. Естественно, что вредить ему я не позволю. Так что Юрию ничто не угрожает. Это своеобразный намек принцесса сделала специально, чтобы заранее успокоить принца и не допустить кривотолков. Ведь представители империи Шань могли бы подумать, что девушка таким образом хочет взять своеобразный реванш, постаравшись банально стравить этого не совсем обычного парня с собственными подчиненными и приданными к ее группе охранниками, которые, во время подобного столкновения, могут целенаправленно попытаться либо изувечить, либо убить этого паренька. Вот только явную усмешку, которую Айонг заметила на лице принца Георга, девушка все-таки смогла правильно интерпретировать. Судя по всему, все то, что они увидели во время первого столкновения с этим разумным, было так, мелочью, и уже потом, постаравшись все-таки найти доказательства такой самоуверенности со стороны принца, принцесса Айонг все же смогла посмотреть ту самую иллюзию, про которую ей говорил сын императора Адильберта. Это действительно была достаточно красочная иллюзия сражения этого паренька, который только-только появился в местной академии магии, с студентом со старшего курса, который, к тому же, несмотря на объявление честного боя, умудрился напялить на себя и кольчужный доспех с подштанниками, и амулет защиты. Так вот, именно когда она увидела ту короткую и весьма жестокую расправу над самоуверенным молодым высокородным, принцесса Айонг и поняла, что этот парень может весьма неприятно удивить представителей ее родного государства. Слишком уж быстро и весьма эффективно этот паренек формировал магические плетения, и уже только поэтому недооценивать его явно не стоило бы. Да, мастера, практикующие путь постижения Дао, имели возможности использовать магические плетения, которые под их управлением могли описывать сложные узоры в воздухе. Некоторые из таких мастеров, по легендам, могли при помощи таких плетений меча, которые создавали десятками, фактически изрешетив этими плетениями целый отряд тяжело вооруженных воинов. Вот только для этого была нужна сила и знания, а также опыт. Подобное мог провернуть только весьма опытный и сильный боец. И на памяти самой молодой принцессы, таких мастеров не было. Даже старейшины той самой секты благословенного лотоса, к которой принадлежали эти оболтусы, так провинившиеся перед ней, могли использовать от силы 5-6 плетения меча одновременно, или что-нибудь одно, но более сложное и мощное, по своей магической наполняющей. Этот же парень делал все буквально по щелчку пальцев. Например, тогда, когда они столкнулись, Юрий вообще просто создал в воздухе два плетения воздушного щита, стоявшие раздельно друг от друга, но перекрывших дорогу им именно там, где это было нужно. Чтобы остановить двух подмастерьев из секты благословенного лотоса, вынудив их банально покатиться по земле, как какие-то мешки с корнеплодами. Так что уже только поэтому стоило бы учитывать этот факт. А что будет, если этот разумный научится использовать те же самые плетения меча? Этого принцесса Айонг не знала, но понимала, что он может пойти куда дальше, чем одаренные, с которыми она сама сталкивалась даже на своей родине. Именно поэтому она и старалась собирать всю возможную информацию про него. Однако, при всем этом, девушка не забывала и о том, что подобная заинтересованность с ее стороны может быть неправильно расценена той самой принцессой Еленой. Ведь можно было понять, что вся эта ситуация с подобным браком выглядит слишком уж притянутой за уши. Принцесса была благодарна этому парню за то самое своевременное спасение, и за то, что он не только спас ей жизнь, но и сумел осадить наглого маркиза, и дал ей возможность избавиться от нежеланного ей жениха. Но в этом случае ей было бы куда проще банально приблизить этого разумного к себе, взяв этого молодого парня, например, в свою в охрану, и не только в охрану. А что, в ее охране точно есть и дворяне, и этот разумный мог бы получить подобную благодарность, и даже мог бы порадоваться этому, не говоря уже о том, что ее отец, император Адальберт, мог бы достаточно легко и просто наградить этого парня титулом и наследным манором, банально превратив из простого и никому не нужного дворянина, превратить в достойного и имеющего собственный герб разумного, что уже подняло бы его уровень над другими подобными разумными, и было бы признанием его способностей и стараний. Но Елена сыграла эту ситуацию по-своему, и решила выйти за него замуж. Здесь было что-то странное, и сама молодая принцесса Айонг, буквально на уровне инстинктов, сейчас подозревала, что здесь есть еще какие-то секреты, про которые молодой принц Георг с такой легкомысленной улыбкой просто не стал рассказывать. Скорее всего, он специально рассказал ей эту историю, заранее делая упор на том, что никто не делает секрета из этой ситуации. А значит, тут точно есть секрет, и он явно заключается в чем-то другом. Так что именно исходя из всего этого, принцесса Айонг решила попробовать все-таки постараться организовать что-то вроде своеобразного дружеского столкновения вроде тренировки. А что, если этот Юрий действительно сумеет осадить тех, кто прибыл с ней, особенно тех самых мастеров, которые стояли в стороне и ни в чем не участвовали, то уж про подмастерьев тут и говорить не приходится. Им всем придется притихнуть, ведь один из них, отличавшийся довольно неуемным характером, и пытавшийся всю дорогу обратить на себя внимание со стороны молодой принцессы, старательно всем демонстрировал свою силу и ловкость, все-таки не успокоился. И через своих служанок принцесса Айонг уже знала о том, что он намеренно собирался найти возможность спровоцировать этого самого мужа принцессы Елены на полноценный конфликт. Да, он был сильно покалечен в том столкновении, и сама принцесса запретила его лечить. Вот только у него были свои деньги, которые этот разумный привез с собой. Поэтому, кое-как выбравшись за пределы императорского дворца, этот умник не придумал ничего другого, как пойти в ближайшую лавку, где и смог купить для себя эликсир исцеления и лечения. Так что, буквально на следующий день, практически ничто не напоминало о том, как ему сильно досталось от непонятных воинов, сопровождавших мужа принцессы Елены. Кстати, этого парня почему-то все так и называли не по собственному имени. По имени его практически никто не звал. Для всех он был всего лишь тенью этой высокородной девушки, ее мужем, тем, кто выполняет определенные обязанности. Возможно, даже не супружеские, а просто как сопровождение ходит с ней на приемы. Хотя, после того приема, где они все, можно так сказать, довольно близко познакомились, принцесса Айонг больше нигде Юрия не видел, да и принц Георг стал реже с ней встречаться. Всего лишь по той причине, что они учились в местной академии магии, оба. Вот только сам Юрий, как оказалось, был куда моложе принцессы Елены. И это был еще один подозрительный фактор, который говорил о странностях этого брака. Он не был ровесником для этой девушки. Он был моложе ее лет на 5, и это как минимум. Хотя, когда они находились рядом, этого сказать было просто нельзя, так как сам этот парень выглядел достаточно высоким и широкоплечим. И даже более того, его взгляд и поведение словно заведомо делали его старше своего возраста. И рядом с ним Елена выглядела вполне соответственно. Хотя сам Георг, когда услышал о таком выводе со стороны своей будущей невесты, довольно громко расхохотался и заявил, что даже он сам старше Юрия, как минимум года на 2. И это было просто поразительно. Ведь если Юрий выглядел достаточно серьезным и взрослым, собранным буквально в единый кулак бойцом, то принц Георг действительно выглядит как молодой и достаточно сильно избалованный мальчишка, который еще не забыл о своих детских шалостях и играх с друзьями. Даже его старый приятель, тот самый молодой граф Юрис, который сейчас просто пытался понять, на кого из сопровождавших принцессу Айонг девушек ему стоит обратить внимание, выглядел куда более серьезным и собранным, чем сам принц. Честно говоря, у юной принцессы из империи Шань практически сразу появилась мысль о том, что они просто еще не осознавали всей серьезности положения. Может быть, они думали, что все это глупости, и свадьба состоится через несколько лет. Такое иногда делалось. Могли сосватать детей, или даже нерожденных младенцев, а потом, по достижениями совершеннолетия, состоялся бы и сам брачный ритуал, но только не в данном случае. У них, в империи Шань, замуж могли выдать с 15, или как максимум, 16 лет, не говоря уже про более старших. Благородная девушка такого возраста, у которой не было жениха, или же попытки ее сосватать, могла вызвать определенные подозрения со стороны окружающих, так как можно было бы подумать, что она чем-то болеет, или еще какие-то проблемы имеет со здоровьем, может не может иметь детей. Естественно, что подобное никому бы и не хотелось слышать, даже в виде каких-либо слухов. Поэтому, даже у нее в юном возрасте уже были потенциальные женихи, не говоря уже про ее подружек. Хотя, стоит сразу отметить тот факт, что и обе эти девушки, приехавшие с ней, отличались весьма упрямыми характерами, и пару-тройку женихов, которые пытались было настаивать на близости, пришлось даже лечить. И все только потому, что ее подружки не церемонились. Одному сломали ногу, а второму разбили голову. Ну, не повезло ему в том, что под руку подруги детства принцессы в тот момент попался чайник с горячим чаем, и она расколола этот предмет об голову неудавшегося жениха. Честно говоря, наблюдая за всем происходящим, сама принцесса Айонг была бы не против обратить внимание своих подружек именно на Юрия. Спокойный и собранный парень в их родном государстве имел бы большое и весьма обеспеченное будущее. Возможно, именно поэтому на него и обратила внимание та самая принцесса Елена. Вот только, как понимала сама дочь императора Тиена, в этих местах такое не было принято. А значит, какой-то подвох в этой ситуации все было. Так что ей было о чем беседовать с молодым принцем, и старательно подсылать своих слуг и служанок к различным дворянам и придворным, которые толпились при дворе императора Адальберта, так как она уже и сама прекрасно понимала, что когда прибудет следующий посольский корабль, у нее уже должно быть достаточно информации, ведь ей нужно будет либо информировать тех, кто прибудет для того, чтобы продвигать интересы ее семьи на этих землях, либо переслать новое письмо со всеми собранными данными для отца. Может быть, он не принял всерьез все то, что принцесса сообщила ему в первом письме, а значит, ей все же нужно постараться собрать более убедительные доказательства, чем она сейчас и занималась, и чего им все не имется, слегка раздраженно проворчала Елена, с показным радушием, встречая потом и провожая прочь принцессу Айонг, которая в очередной раз пришла в гости к будущей родственнице. Какая же все-таки она любопытная, аж страшно становится, нашла тоже себе интерес, видите ли, хочет соревнования хочет устроить, и кому это надо, хотя, Юрий, вполне может быть, и согласится на такую глупость, вот только что-то я сомневаюсь, что эти умники, которых зовут мастерами Дао, захотят именно тренировочный бой устроить, скорее всего, они захотят постараться как-то с ним рассчитаться, а значит, могут быть сложности. Ее задумчивость была понятна. Она и так опасалась лишний раз стараться давить на Юрия и пытаться его принуждать к чему-либо, так как, в последнее время, у него почти постоянно было весьма хмурое настроение, и это заставляло даже ее нервничать. Он словно думал о чем-то весьма серьезном, но все осторожные попытки Елены расспросить его о том, что именно его беспокоит, оказались безрезультатны, и от этого беспокойства девушки начало еще больше возрастать, и все только потому, что такое же настроение у парня было именно тогда, когда они расстались почти на 2 года, хотя сама Елена и старалась тогда все исправить, но нежелание самого парня общаться с ней затянуло этот разрыв, и повторять такое испытание для себя девушка не хотела, так как понимала, что третьего шанса наладить с ним отношения у нее просто не будет. Ведь даже сейчас Юрий ей явно не доверял, и едва пришел в себя, тут же постарался надеть себе на шею тот самый амулет защиты от магии разума, что прямо выдало тот факт, что он явно не знал о том, насколько у него совершенная защита сейчас имеется от таких одаренных. Возможно, он просто не доверял ей, все может быть. Вот только сейчас Елена, наслушавшись истории от этих выходцев из империи Шань о том, что у них делают с магами разума, понимала тот факт, настолько опасно ей сейчас использовать свой дар, ведь она сейчас не знала того, есть ли среди те самые охотники за магами разума, что достаточно легко могут обнаружить тот самый запах магии подобного рода, так что она просто не хотела рисковать, тем более, что поднимать руку на представительницу императорской семьи, никто из них явно не будет. В этой ситуации она боялась не этого, а именно возможных последствий обнародования подобной информации. так как подобный слух мог легко достигнуть ушей Юрия, а вот его реакцию она просто не могла предсказать, так как у парня появилась идея фикс – убить того самого мага разума, что сумел опутать своей магией его разум, и силой завел под своды храма. И, если вспомнить о том, какие мучения ему потом пришлось пережить, можно было понять тот факт, что он десятки, если не сотни раз, просто мечтал о смерти. И как только подлые мысли об этом проскакивали в его разуме, девушка нервно вздрагивала и даже оглядывалась, словно заранее опасалась того, что за ее спиной может стоять Юрий, который, возможно, и сам сможет понять то, кто именно был тем самым подлым магом разума и нанес ему такой предательский удар. И если это произойдет, то самым лучшим исходом для самой девушки будет именно быстрая смерть, так как хуже для нее будет именно то, что он может просто уйти. Уйти навсегда, растворившись где-то вдали. Честно говоря, едва она понимала, что такое развитие событий также было вполне возможным, как тут же начинала себя корить за подобную ошибку. Да, если бы она не использовала тогда магию разума, то весь процесс был бы куда дольше. Вот только сколько бы раз она не думала бы об этом, после всего того, что случилось, Елена постоянно корила себя за излишнюю поспешность, которая едва не убила его ее собственной магией. Так что свою силу она старательно скрывала, привыкая к тому, чтобы не использовать ее необдуманно и поспешно. Это могло бы стать следующей ошибкой. Слишком уж плохо все это могло закончиться. К тому же, она сейчас банально не могла определить того, на что могут быть способны те самые весьма странные воины, которые вели себя как какие-то истуканы. И все больше девушка задумывалась о том, что они больше напоминают каких-то религиозных фанатиков, прошедших очень серьезную подготовку и тренировки в каком-нибудь из закрытых горных монастырей. Больше всего ее насторожило то, что принцесса Айонг, кроме своей заинтересованности самим Юрием, проявила своеобразные интересы к его воинам, что четко дало понять дочери императора Адальберта то, что все их подозрения о том, что эти бойцы могли приехать за ним из империи Шань, оказались просто беспочвенными. А ведь об этом старательно не так давно беседовали император Адальберт и граф Рейх. Интересно, как бы они сейчас занервничали, если бы узнали о таких вещах? Задумчиво усмехнулась Елена, устало вздохнув. Только вот кто им об этом скажет, точно не я. Она уже почти 2 месяца не общалась с отцом, несмотря на то, что сам император все же не забывал про свою дочь, и даже пару раз приезжал в ее резиденцию. Но сама Елена даже слушать его размышлений про необходимость определенных решений в отношении Юрия не стала, так как просто не хотела даже думать о том, чтобы снова подтолкнуть его к мысли о том, что он для нее был всего лишь бездушным инструментом. Она и так в последнее время пыталась его убедить в том, что все не так, как выглядит. Но парень все никак не хотел верить в чистоту ее намерений и желаний. А ведь сейчас ей хотелось бы просто, как раньше, когда они только познакомились, просто пройтись по городу, хотя бы по верхнему, посидеть в ресторации, не привлекая к себе излишнего внимания, и пообщаться. Но это все было словно сладкий прекрасный сон, который растаял под воздействием солнечных лучей. Сейчас она даже не могла уговорить парня перестать обращаться к ней, ваше высочество. Это ее сильно раздражало, так как она очень хотела постараться сблизиться с ним снова, и хотя бы постараться ощутить его близость, а он был холоден. Хотя и его своеобразная насмешливость часто проходила буквально на грани. Иногда он прямо давал ей понять, что просто не верит в то, что Елена старается сгладить все те острые углы, которые возникли между ними. Но упрямый парень старательно игнорировал все ее недвусмысленные намеки на потенциальную возможность общаться более непринужденно. И более того, он старался сам дистанцироваться от принцессы, словно уже на уровне инстинктов банально опасался с ее стороны новому удару в спину. И это еще больше напрягало девушку, так как иногда ей очень сильно хотелось просто накричать на него и банально начать кричать, требуя от парня подчинения. Вот только один раз она уже постаралась проявить себя и надавить, и результат был для нее просто катастрофическим. Что девушка тогда пережила, спустя все это время, ей даже вспоминать не хотелось. Слишком болезненно это было. Ну, что опять у него могло случиться? Задумчиво поморщилась девушка, когда в очередной раз, выйдя в город за пределы высоких заборов академии, парень не поспешил к ней, а отправился в банк гномов. Более того, он застрял там надолго, и это было просто предосудительно. Да, в тот день сама Елена слегка задержалась, и просто не успела перехватить Юрия при выходе из академии, как делала ранее. Надо сказать, что Елена сумела пару раз удивить Юрия тем, что внезапно появлялась перед парнем, который просто решил воспользоваться возможностью выйти в город по своим делам, внезапно появившись у него перед глазами. Она была рада, заметив в его глазах что-то такое, что явно напомнило ей то самое выражение, которое она видела в его серых глазах ранее, когда Елена была для него всего лишь заштатной баронессой, и тогда им было все гораздо проще. Теперь же его показательное обращение «Ваше Высочество» ее буквально передергивало, а он никак не шел ей навстречу, старательно дистанцируясь от нее, как только девушка старалась хоть как-то намекнуть на потенциальную близость. Теперь же она старательно ждала поблизости от главного входа в банк гномов, и терпеливо ждала, пока Юрий закончит свои дела, и все же выйдет из этого здания, так как войти внутрь она просто не могла, так как понимала, что никто не позволит ей искать там, среди многочисленных кабинетов, то самое помещение, где находится Юрий, и ничего кроме проблем и позора ей это все не принесет, так что ей приходилось сейчас просто ждать, так как она не хотела парню давать даже малейший намек на то, что она банально отслеживает его, и старается сделать так, чтобы он совершенно случайно не встретился с кем-то из молоденьких дворянок, чьи кареты стали все чаще появляться на пути в столичную академию магии, хотя там их резиденции каких-либо магазинов или рестораций просто не было, так что само появление этих карет, которые никогда там ранее не появлялись, не говоря уже про их хозяек, которые весьма старательно пытались дефилировать вдоль по улице, слишком уж демонстративно размахивали веерами. Узнав об этом, Елена тут же послала к нужным дверям своих людей, тем более, что она заранее понимала еще и тот факт, что Юрий мог спокойно, после очередных занятий, выскочить за пределы территории академии, чтобы решить какие-то свои дела. И именно в это время его и могут попытаться перехватить все эти охотницы за молодыми и многообещающими любовниками. И хотя Елена понимала, что его холодность может сыграть в ее пользу, но при этом она понимала и то, что среди этих вертихвосток есть и такие кошки, которые могут просто постараться затащить парня в карету, чтобы по-быстрому решить это дело так, как это делают те же кролики. А растерявшийся от такого напора молодой парень может просто не успеть начать активно сопротивляться. Тем более, против слишком активного нападения со стороны женщины, которая будет стараться залезть к нему в штаны. Подумав о своеобразной курьезности самой подобной ситуации, Елена с большим трудом сдержала усмешку. Хотя, сама по себе, эта усмешка была грустной, так как девушка вдруг подумала о том, что ей не хотелось бы, чтобы первый опыт у парня в подобных делах не был такой, как у кроликов. О том, что у парня могли быть своеобразные события подобного рода, Елена и думать не хотела. И все потому, что банально не могла себе даже в мыслях представить подобного. Именно того, что этот молодой парень мог быть нежен с кем-то другим, кроме нее, да и его своеобразная холодность, словно возраставшая при малейшей попытке Елены, или кого-либо еще, проявить к нему своеобразную благосклонность, давала понять девушке то, что в данном случае это может быть прямой намек на отсутствие у него подобного опыта. По крайней мере, она на это очень рассчитывала, ведь Елена неоднократно слышала от придворных дам и различных дворянок их рассказы о том, как это интересно и весьма приятно. Вот только у самой девушки такого опыта просто не было, но ей хотелось бы самой понять это на собственном опыте. Хотя это было сложно даже просто спланировать, так как Юрий старался сейчас держаться как можно дальше от ее резиденции, и девушка уже начала подозревать, что все ее попытки расспросить парня и все же постараться выяснить подробности по поводу некоторых вопросов, которые имели для нее самой первоочередное значение. А значит, заранее можно было понять, что тот самый магический договор ей действительно был интересен. Вот только рассчитывать на то, что в этом деле ей поможет отец, Елена уже просто не могла. Тем более, что речь могла идти о весьма больших деньгах, так как такой магический договор мог стоить не 50, а куда больше денег. И где их взять, Елена просто не знала. Без поддержки отца это будет весьма проблематично. Хотя, при всем этом, она никак не могла понять того, почему сам Юрий так легкомысленно относится к тому, что касалось этого магического договора. Неужели он сам не понимает того, чем в данном случае ему это может грозить? Нет, она была уверена в том, что Юрий достаточно умный парень, а значит, здесь могло быть что-то еще, Что-то странное и весьма подозрительное. Что-то слишком много странностей и подозрительных вещей происходит вокруг него, задумчиво проговорила девушка, прежде чем заметила, как из резных дверей столичного банка гномов весьма спокойно вышел Юрий и пошел по дороге в сторону центральной площади, а вслед за ним пристроились его верные воины, которых в этот раз было четверо. А куда это он направился? Так, мне только этого не хватало. Резко сузившиеся глаза девушки и крепко сжатые губы были прямым признаком злости, так как она заметила тот факт, как до сих пор спокойно стоявшие у обочины дороги кареты, с дворянскими гербами, довольно резво двинулись за парнем, и это явно могло нарушить ее собственные планы. Елена тут же двинулась следом, послав вперед слугу, который весьма быстро обогнал кареты, которым приходилось объезжать попавшийся на пути фонтан, догнав парня, вежливо ему поклонился и показал, что сзади уже прогулочным шагом идет принцесса Елена с охраной, так что он тут же развернулся и пошел назад, что вызвало у самой девушки искреннюю улыбку, так как ее рассмешил тот факт, что, направлявшиеся вслед за Юрием дворянские кареты, попытались резко развернуться и столкнулись, из-за чего там возник серьезный конфликт. Как и предполагала Елена, в этих каретах ехали молоденькие дворянки, которые, едва выскочив из карет на каменную мостовую, тут же направились вслед за Юрием, но едва заметили направлявшуюся им навстречу принцессу Елену, тут же шарахнулись обратно. Одна из этих наглых красоток едва не упала, наступив на собственное платье. «Какая же она неловкая!» – коротко усмехнулась Елена, переводя свой внимательный взгляд на идущего к ней парня, хранящего на лице все то же ледяное выражение лица. «И чего, с такой грацией перекормленной коровы, пытаться гоняться за чужими мужьями? И чего это они именно за Юрием решили охоту открыть? Неужели те самые охотницы? Только их мне не хватало». Это было так называемое новое веяние в империи Суран. Охотницами называли молоденьких дворянок, и не совсем молоденьких, которые считали для себя делом чести переспать со всем мужчинами, до которых только могли дотянуться. Хотя, о какой чести тут вообще можно говорить, если они были готовы залезть в постель даже к своим и чужим слугам. И если кто-то не поддавался, то такие охотницы не успокаиваются и начинают преследовать такого разумного, пока все же не добиваются своего. Иногда даже доходило до того, что преследуемый ими мужчина фактически подвергался насилию, так как обычно это происходило после того, как они намеренно подсовывали такому разумному вино с сонным зельем, чтобы этот разумный просто спал, пока они получат свое. По крайней мере, именно они так считали. Но сама Елена категорически не хотела даже воспринимать подобную моду. Тем более, что сейчас речь шла о том, кто был интересен ему лично. И сейчас, неожиданно для себя, Елена вдруг почувствовала жуткую волну ревности, которая буквально захлестнула его разум, который стал кристально чистым. Она точно запомнила гербы на каретах и самих этих красоток, так что сейчас она прекрасно понимала, что сейчас просто не сможет никого из них простить. И даже если за них кто-то будет просить, она все равно останется при своем мнении, так как сейчас эти наглые дамочки посмели протянуть свои похотливые ручки к тому, что принцесса Елена приберегла для себя, и за это они все равно ответят. Так что для них решение срочно выйти замуж за первого попавшегося провинциального дворянина и сбежать из столицы империи лет на 15, будет теперь просто лучшим подарком. И все только потому, что она уже знала о том, что случилось с теми самыми красотками, которые себя слишком явно проявили себя на том самом празднике, что император Адальберт устроил по приезду принцессы Айонг. Дело в том, что старшие родственники в этих семьях, после разговора с императором, отправили провинившихся в провинцию. И все, естественно, что подобное решение Елену не устроило. Тем более, что эти разумные, что отправили своих родственниц в провинцию, даже не задумались о том, что им было бы нужно еще и перед Еленой извиниться. Так что теперь она сама прекрасно понимала то, что ей придется самой все делать, самой наказывать провинившихся. И на данный момент она понимала, что пришла пора принимать самые радикальные меры. Возможно, ей придется обратиться за помощью к Георгу, ведь он, в будущем, все же возьмет бразды правления в этом государстве и должен уже привыкать сам принимать меры для защиты своей семьи, иначе его будут считать слабым и уязвимым. А это для того, кто будет носить титул император, может стать приговором, и не только для него самого, и членов его семьи. но и для всего государства. Так что именно сейчас у него будет возможность начать нарабатывать авторитет, что, впоследствии, может ему помочь, так как другие такие умники уже будут задумываться о последствиях скоропалительных и ошибочных решений. Вот только ей надо будет сначала все объяснить Георгу, и сделать это нужно как можно доступнее, а пока же она пройдется с Юрием по городу, и, заодно, постарается расспросить парня о том, что на самом деле вынуждает Юрия так часто заходить в банк гномов. Хотя это было очень сложно, так как, едва услышав о подобном интересе, Юрий тут же замыкался и просто прекращал разговор, так что это было весьма сложно, и это ее тоже сильно раздражало, кто кого, и на что они рассчитывают. Задумчиво хмыкнул Юрий, когда услышал от принца Георга о том, что представители империи Шань, которые сопровождали принцессу Айонг, вдруг захотели провести с ним своеобразные тренировочные поединки. Им заняться нечем, или им давно морды не били, вот почему они такие самоуверенные. В ответ принц Георг переглянулся с молодым графом Юрис, и они почти синхронно пожали плечами, а потом также одновременно посмотрели на парня, который не совсем разумно и весьма легкомысленно относился к потенциальному поединку с мастерами, практикующими путь постижения Дао. Но у парня просто была отработана такая система защиты. Он понял, что именно легкомысленное поведение и заводит противника в ловушку, так как понимал, что недооценивать врага всегда опасно, и он сам это прекрасно знал. Так что можно было понять, что его потенциальные противники, если заметят за ним подобное поведение, то просто расслабятся. А ему это только и было нужно. И все только потому, что, излишне расслабившись, эти умники, уже привыкшие к тому, что местные жители чего-то не умеют, явно постараются на этом сыграть, и это их и погубит. Так как сам Юрий уже прекрасно понимал то, как они летают на том же мече, не говоря уже обо всем другом. При всем этом, парень решил, что ему нужно было бы заранее подготовиться, тем более, что он и сам понимал, что у его потенциальных врагов тоже могут найтись некоторые сюрпризы для него, а значит, ему надо быть заранее готовым. Хотя внешне он старательно изображал легкомысленного и даже наивного парня, который считает, что для него все это кажется всего лишь шуткой. Сам же он, едва услышав о таком своеобразном противостоянии, парень сразу же постарался углубиться с головой в архивы секты меча, чтобы найти возможность подготовиться, и нашел там различные упоминания о том, что представители этой, уже уничтоженной секты империи Шань, старательно собирали информацию про своих врагов и конкурентов, про их знания, техники и возможности. Так что он постарался собрать все то, что можно было узнать про тех, с кем он может столкнуться. Тем более, что по всем признакам Юрий понял, что будет иметь дело с представителями секты Благословенного Лотоса, а у них были специфические техники. Тем более, что Юрий нашел описание и того, что именно могут изобразить на полигоне Академии магии все те, с кем именно он может там столкнуться. А у них действительно были разные возможности и способности, и разница была весьма приличная. Про учеников и послушников тут и говорить не хочется. Да, у них были некоторые знания и возможности, но больше пары, тройки боевых атакующих плетений и тех самых выкрутасов в виде акробатики на летающих мечах, от них ничего больше ничего ждать не приходится. А вот от подмастерьев и мастеров есть возможность получить пару сюрпризов, хотя, тоже в разной степени. У представителей этой секты есть техника создания боевого плетения, по своей силе примерно равного по разрушительной силе тому же самому большому фаерболу. Только выглядело оно как красивый ажурный цветок лотоса, и создавалось куда более сложным образом, чем можно было представить, так как само создание магического плетения в форме этого весьма своеобразного и красивого цветка лотоса мастерами Дао из секты Благословенного Лотоса было зрелищем, наполненным утонченной мощью и красотой, где каждая деталь была сплетена с изящной точностью. Это магическое плетение являлось не только смертельным, но и символом утонченности, где каждый лепесток словно хранит в себе ярость разрушения и спокойную гармонию природы. Для достижения этого мастера, во время тренировок, медитируя в тишине и одиночестве, начинают сосредотачиваться на энергии, идущие из их внутреннего ядра. Внутри каждого из них – кипящая сила, которую нужно направить с ювелирной точностью. Они плавно поднимают ладони, позволяя невидимой энергии перетекать из рук, едва заметным сиянием расползаясь перед ними в воздухе, как утренний туман. Вдох за вдохом, воля мастеров формирует начальный контур плетения, Плавные линии, образующие круг, намечая центр будущего лотоса. Каждая магическая линия этого не совсем обычного рисунка словно парит в пространстве, пульсируя ритмично и мягко. Эти тонкие потоки силы – основа, корни лотоса, на которых он будет держаться и распространять свою мощь. И уже после создания основного контура мастера переходит к прописыванию каждого лепестка по отдельности. Их руки, с плавностью и медленностью, словно кисти художника, очерчивали каждую линию. Их внутренняя сила, направляемая мастерами в форму лепестка, скручивалась, собираясь воедино, и затем, медленно и весьма эффектно раскрывается. Каждое движение в этом процессе было уже давно точно выверено. Энергия распространялась послойно, как полупрозрачный шелк, заполняя пространство и оставляя за собой сложные, почти геометрические узоры. Под воздействием мастера эти ажурные лепестки появлялись по одному, медленно расширяясь наружу. Сначала появлялся центральный слой, короткие и широкие лепестки, основа будущего цветка. С каждым новым витком и вложением силы добавлялись все новые ряды лепестков, которые становились все длиннее и заостреннее, растягиваясь от центра. Эти лепестки постепенно наливались внутренним светом, а их края мерцали, переливаясь, как солнечные лучи на поверхности воды. Узлы силы, завязанные между лепестками, скрепляли весь этот узор, придавая ему устойчивости, концентрируя энергию. С каждым новым появившимся лепестком мастера поднимали уровень силы, заполняя плетение все более плотной энергией, которая начинала ощущаться окружающими, как нечто тяжелое и пугающее. Поверх каждого лепестка, словно вышивка бисером, образовывались крошечные узлы силы, миниатюрные точки, которые создавали прочную связь между лепестками и сердцевиной этого плетения. Эти узлы светились, как крохотные звезды, поддерживая целостность всей структуры и позволяя в любой момент направить накопленную энергию в одну точку. Как только цветок был завершен, его вид наполнял величественный свет. Лепестки этого цветка лотоса казались уже полностью реальными, переливались и слегка пульсировали, наполняясь силой мастера. После завершения создания лепестков этого плетения, мастер начинал вливать последнюю порцию силы, укрепляя и заряжая этот магический лотос. Под напором силы каждый лепесток начинал вибрировать, придавая цветку угрожающее сияние. И чем больше силы мастер вкладывал в это плетение, тем больше лепестков рождалось вокруг цветка, и тем ярче он становился. Этот раскрывшийся цветок, наполненный разрушительной энергией, был фактически истинным символом могущества, и чем больше у такого магического цветка было лепестков, тем больше мастер проявлял своей силы и мастерства. А когда плетение было полностью завершено, мастер мог лишь мгновение наслаждаться его видом, прежде чем оно, насыщенное энергией до краев, обретало разрушительную готовность. Лотос словно просыпался, лепестки начинали вибрировать, пульсирующая сила рвется изнутри, готовая обрушиться на все вокруг. К тому же ему понравился сам факт того, что подобное плетение, без влитой в него силы, можно было хранить так же, как он обычно делал с фаерболами, которые удерживал в своей собственной ауре, в виде активных энергетических точек, расположенных вдоль его рук. Поэтому он решил загнать этих умников в тупик именно тем фактом, что то самое плетение, которым они так гордятся, не является секретом для Юрия, хотя это могло заставить их устроить на них целую охоту. И все из-за того, что в империи Шань подобное считалось преступлением. Ведь это фактически было хищением техник, которые были основой для могущества для любой секты. Так что, как следует подумав, Юрий понял, что ему нужно постараться изменить плетение таким образом, чтобы оно, хотя и выглядело бы как тот же лотос, но было бы другим. Таким, чтобы никто не мог его обвинить в прямом хищении технику секты благословенного лотоса. Это было вполне возможно с учетом того, что Юрий мог создавать иллюзию плетения и заранее просчитать то, как любые изменения могут отразиться на самом плетении, на тех силах, что будут влиты в него, чем он и занялся.